«Арзамас» представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция третья. Работа и бизнес в Древнем Риме. Конечно же, далеко не все римляне могли позволить себе заниматься политической жизнью, походами по гостям. Мы много читаем об этих людях, потому что это высшая элита империи и республики, имена их известны, они решали важные политические вопросы, воевали, но силой империи во многом было его производство, производство сельскохозяйственной продукции, производство различных предметов, строительство, и здесь происходили значительные изменения. Изначально для того, чтобы что-нибудь построить или что-нибудь сделать, римляне привлекали не граждан своего города. Ну, например, замечательный храм Юпитера Капитолийского был, скорее всего, построен этрусскими мастерами. В VI веке грандиозная постройка на Капитолии. А чем же занимались римляне? Преимущественно сельским хозяйством. У каждого был свой участок где-то вблизи от города, и он ежедневно уходил туда пахать, ухаживать за садом, за полем. В этом смысле жизнь эпохи ранней республики не отличалась от жизни древних греков. Все то же самое. Город, вокруг поля, и на них хозяева обрабатывают не слишком большие участки. Постепенно Рим рос, и земель поблизости перестало хватать для его жителей. Ну, это вполне естественный процесс. Стали появляться усадьбы, когда люди уже не уезжали от своей земли, а находились где-то довольно далеко вне города. Часто римские солдаты после войн в Италии получали землю проигравших. Часто устраивались римские колонии. Римская колония — это вовсе не какая-нибудь колония в Америке или в Африке или на каком-нибудь острове в Тихом океане. Это просто либо выселялись жители города, и туда вселялось римское население новое, либо же частично уплотнялось, и часть города была отдана римским солдатам, но не на разграбление, а на поселение, и, естественно, часть земель. Земли выделялись в других частях Италии, и там поселялись римляне, которые сохраняли гражданство города, они продолжали быть гражданами Рима, но жили уже где-то далеко. Таким образом, они сельскохозяйственно осваивали Италию. Постепенно все изменялось. Жители города более сосредотачивались на ремесле, потому что житель Рима просто уже физически не мог ухаживать за каким-то участком поля. Он должен либо находиться там, и тогда он уже уезжал туда и жил в каком-нибудь доме рядом со своим земельным участком, либо уже находился в городе. Самое интересное, что значительное количество жителей, их было не меньше в период империи, чем 100 тысяч человек, а возможно и в несколько раз больше, существовало просто за счет подачек государства. Была система обеспечения города, бесплатных раздач зерна, а иногда и денег, или бесплатных раздач хлеба, и многие жители города становились как бы на учет и получали бесплатное питание. Но, к счастью, для римской промышленности и сельского хозяйства такими были далеко не все. Существовали и крестьяне. Мы можем судить об их труде по сохранившимся фермам. Фермы назывались римлянами «вилла рустика». Это можно перевести как «грубая вилла». Вилла рустика была и домом фермера, и сосредоточением его хозяйственной жизни. Ну, как и современная ферма. Здесь и дом, и хозяйственные помещения. Причем у римлян они, как правило, объединялись в одну постройку с одной запирающейся дверью, как когда-то дом римлянина в городе, максимально защищенный. Например, недалеко от Помпей была относительно недавно, несколько десятилетий назад, открыта так называемая вилла Реджина, самая маленькая вилла в округе Помпей. Это и есть ферма. Что мы на ней видим? Там есть и жилой участок, лестница на второй этаж, небольшое святилище, три клиний, но нету ни перестильного двора, нету атриума и масса хозяйственных помещений. Каких? Это ток, площадка, на которой рассыпали зерно, его здесь молотили, и потом уже вымолоченное зерно складывали на второй этаж в мешках на склад. Здесь же есть специальное окно, через которое внутрь этой фермы можно было подавать виноград. А виноградники начинались прямо за границей фермы, и рядом же могло начинаться поле и какой-нибудь фруктовый или оливковый сад. Виноград загружали вовнутрь фермы, и там его выжимали прессом или же ногами, и собирали его в большие сосуды пифосы. Отдельный двор, как правило, самый большой двор, если было их несколько, или единственный двор фермы, был выделен под хранилище пифосов. Оливковое масло, вино, или вино могло в них дозревать. А можно было хранить и сыпучие продукты. Понятно, что такой сосуд мышка не могла прогрызть, поэтому там относительно безопасно можно было хранить все, что угодно. В фермах побольше находят специальное отделение для обработки оливок. Там находится специальная мельница для отделения зерен и мягких частей оливок. Она такая выглядит, как две таких полусферы, вращающихся на единой оси. И надо сказать, что до сих пор подобные мельницы используются в сельском хозяйстве Южной Европы. И, естественно, рядом тоже пресс. Потому что когда уже мягкие части отделены, из них можно давить оливковое масло и разливать его. В крупных хозяйствах, где было большое количество рабов, а, скажем, город был довольно далеко, мы можем найти и мельницы, тут же малого зерно, и рядом обычно находится печь для выпекания хлеба, которой кормили работников, да и хозяев фермы. Конечно, в небольших фермах в работе были задействованы все члены семьи и рабы, которых могло быть там десяток, полтора. Обычно в такой ферме было какое-то количество скота, небольшое, несколько коз, овец, коров, может быть, лошади. Ну, кого-то же и надо было впрягать в повозки, чтобы перевозить полученные продукты или привозить что-либо из города. И за этими стадами обычно смотрели мальчишки-пастушки. И они где-то выпасались здесь рядом с ферм. По-другому выглядела работа на виллах богатых людей. В свое время ученые считали, что грандиозные виллы, которые строились там в Тоскане, к северу от Рима или наоборот в округе Кампании, они служили для приятного времяпрепровождения. Ну, как такие загородные дома, особняки. Среди них выделяются так называемые виллы маритимы. Это виллы, которые строили на высоком берегу над морем, с прекрасным видом, и часто помещения их идут по краю обрыва, чтобы можно было любоваться морским пейзажем. Ну вот что же такое? Просто виллы для развлечений. Но современные работы показали, что не все так просто. Как правило, эти виллы имеют две отдельные зоны – хозяйственную и жилую. И хозяин мог легко переходить от зоны в другую, посмотреть, а что там происходит в садах, а что там происходит в огороде, в хранилище, что в жилищах рабов. И хозяева, которые имели образование, читали книги, они могли организовывать свою работу, ориентируясь на тексты о сельском хозяйстве. Такие были еще во времена поздней республики, империи. Самыми знаменитыми считались тексты Катона, Ворона, Колумеллы, Плиний Старший, великий энциклопедист тоже обращал внимание на сельское хозяйство. И умный хозяин читал эти книги, раздумывал, как же ему вести свое собственное хозяйство, в зависимости от того, где оно расположено, на что нужно рассчитывать. А организация хозяйства должна была быть прибыльной. Она обязательно включала в себя рабский труд. И указывается часто в этих книгах, сколько там нужно одежды, на какое время выдавать рабу, как нужно раба кормить. Но, тем не менее, при этом писатели часто говорят, что не забывайте советоваться со своими соседями, с опытными людьми, которые хорошо ведут свое хозяйство, потому что эти советы стоят очень дорого. Конечно же, хозяин такой виллы проводил на ней только некоторое время, часть времени проводя в городе или на других виллах, потому что у одного человека могло быть несколько. И тут большое значение имел управляющий, который наблюдал за работами. Часто это мог быть раб, но значение его было очень велико, и в отсутствии хозяина он мог брать управление виллой на себя, воровать, обманывать, откладывать какие-то деньги и так далее. Должность была чрезвычайно ответственная. Такая же примерно как должность ключника, который отвечал за хранение товаров и тоже мог здесь не забыть и себя. Таким рабам позволяли иметь семьи, и иногда они могли даже позволить себе жить достаточно широкую ногу, ну, естественно, с точки зрения сельских жителей. А остальным доставалась довольно простая еда, грубая одежда, и на что-нибудь более изысканное они могли рассчитывать только во времена немногочисленных праздников. Естественно, поля вспахивались запряжками быков, землю удобряли, виноградные лозы подрезали, за ними внимательно следили. Ну, а оливы, это деревья неприхотливые, они могли расти и на холмах. Особым видом хозяйства в прибрежных районах было рыбоводство. Когда стали исследовать прибрежные зоны возле вот этих прекрасных вилл Маритим с морским видом, оказалось, что около них часто находятся рыбные садки. Эти садки часто вырезались, буквально выпиливались из прибрежных скал. Там было несколько разных садков, они между собой сообщались, ну, как, собственно, и сейчас выращиваются рыбы. Причем это бывает даже на огромных императорских виллах. То есть рыбы одновременно украшали пруды этой виллы, но их здесь и выращивали. Одной из самых популярных рыб, которые выращивают для еды, была мурена. Некоторые люди ставили выращивание этих рыб на поток, так что загородные виллы аристократов одновременно давали им неплохой доход. Во-первых, они могли есть все свое. Особенно здорово считалось, если в печи твоего дома горят дрова из твоего леса, ешь ты птицу, которая выращена у тебя в усадьбе, хлеб с твоего собственного зерна. Но главное, что крупные виллы, настоящие латифундии, в которых могли работать многие сотни рабов, часто давали и очень зримый доход хозяину и не просто позволяли содержать хозяйство, а еще и обеспечивали возможность докупать новых рабов или то, что хотел хозяин. Особым видом хозяйствования было отгонное скотоводство. Я говорил о том, что в маленьких фермах, конечно же, содержали небольшие стада, ну, козы, овцы и несколько коров и быков, здесь никакой проблемы нет. Но часто в крупных хозяйствах стада достигали десятков или сотен голов. И для того, чтобы следить за ними, нанимали пастухов. Их насчитывались многие тысячи по Италии. И это совершенно особый вид рабов. Пастухи, как правило, бывали рабами, потому что большую часть времени они проводят вне хозяйства. То есть мы знаем, как рабовладельцы боялись, что раб убежит, а тут ты сам отпускаешь раба, да еще и с богатством. Перегонять скот иногда нужно было на сотни километров. И вот твои рабы со скотом находятся где-то вдали, ты даже не знаешь, что с ними такое. На городского раба можно было повесить ошейник с указанием имени хозяина или вернуть там туда-то, а на пастуха нет. Их пытались привязать другими способами, например, разрешали им заводить собственность, семью, чтобы что-то заставляло их вернуться. Но, конечно, стада крупных владельцев скота, которые перегоняли на луга летом, потом вниз с гор сходили к осени, они давали тоже прекрасный доход и большое количество мяса. Сельское хозяйство было одной стороной римской жизни, и, конечно, без прекрасно организованного сельского хозяйства вот эта грандиозная империя не могла бы существовать, да и сам Рим существовать бы не мог, потому что для него требовалось огромное количество ресурсов. Сам этот город не мог пропитать себя собственными методами постоянно через порт Остия в нижнем течении возле уже самого устья Тибра, через Эмпорий, римский речной порт, проводилось грандиозное количество товаров. Но чтобы представить себе грандиозность торговли, приведу пример. В Риме, уже вне городской стены Аврелиана, на юге, находится холм Тестаччо. Более там 40-50 метров, но этот холм рукотворный. Он весь состоит из разбитых амфор, в которых когда-то было оливковое масло. Их привозили из Испании почти исключительно. Видимо, амфоры за время пути пропитывались маслом, их невозможно было уже использовать для других целей, разливали по меньшим емкостям, а амфоры просто били и складывали вот в такую кучу, грандиозную помойку. Представляете себе, сколько же оливкового масла потреблялось этим городом, если удалось сделать из обломков черепков целый грандиозный холм? Раскопки его дали, конечно, уникальную информацию о римской торговле. Другой основой Римской империи было производство. Конечно же, на территории и самого Рима, и всего римского государства находилось огромное количество разнообразных мастерских. Мастерские могли принадлежать хозяину. В мелкой мастерской он работал, естественно, сам. В мастерской покрупнее он мог уже только руководить, а под его руководством работали ученики, рабы или просто нанятые им люди. А часто богатый человек мог давать в аренду своего раба, ну, например, купил хорошего ткача или там ткачиху и отдал ее в ткацкую мастерскую в аренду. Удачно, да? Хозяину платят деньги за работу его собственного раба. Часто организовывались и очень большие мастерские хозяевами, ну, настоящие такие фабрики, в которых трудились тоже сотни рабов и свободных людей. То есть были все виды производства, от довольно крупного, ну, конечно, ничего подобного заводам 19 века и современным мы не увидим, а вот небольшие фабрики, конечно же, присутствовали. Часто даже хозяева специально организовывали обучение рабов тому или иному ремеслу, чтобы получать новых ремесленников, прямо им принадлежащим. Иногда за хорошую работу таким ремесленникам давали свободу, но все равно часто продолжали работу на хозяина, ну, может быть, только в более выгодной должности. Одной из важнейших специальностей было производство керамической посуды. Вот эти амфоры, в которых возили оливковое масло, вино, все что угодно. Это была основная посуда для перевозки. Тара древнего мира и в том числе древнего Рима. Амфор это их требовалось очень много. Но амфоры это простое производство на гончарном круге. Их делали по всей империи. Значительно более сложным было производство столовой керамики. У римлян столовая керамика красного цвета, так называемая красноваковая керамика. Ее называют часто terra sigillata по-латински. Они могли делать и черноваковую керамику, но она не имела такого успеха. Если вы видите такой яркий красного цвета сосуд, он, по всей видимости, римский. Беда только состоит в том, что глина красная, сосуд красный, здесь нет контраста. Нельзя красным лаком по красной глине что-нибудь нарисовать, поэтому такие сосуды обычно были рельефными. Их сразу делали в рельефной форме, то есть изготавливали форму, вероятно, из дерева, отпечатывали ее на глине и потом в обожженной глиняной форме оттискивали глиняные сосуды. Потом приделывали им ножку, там ручки, если это было необходимо, и другие детали, покрывали красным лаком и обжигали. Масштаб был значительно большим, чем у греков. В некоторых случаях удается найти печи, погибшие в момент обжига, и в них могут быть сотни сосудов. Часто такие мастерские формировались в крупные предприятия, и, например, в Италии крупнейшим центром производства красноваковой керамики было современное Ареццо. Также крупные фабрики и мастерские были на территории Галлии, Германии, Малой Азии. Но вообще красноваковую керамику делали по всей империи, и там, где выпускали посуду, часто выпускали и светильники. Это небольшие сосудики, которые наполнялись маслом, и из носика у них выходил фитиль. Он давал маленький огонек. Читать при одном светильнике было невозможно, а пройти по дому, чтобы там не споткнуться, войти в нужную дверь, было вполне реально. Как такая тусклая лампочка светил один светильник. Их, естественно, постоянно били, теряли, и их тоже выпускали в больших количествах на керамических мастерских. Особенностью римского ремесла был выпуск стеклянных сосудов. Если до римлян это очень престижный материал, как правило, непрозрачная, это дорогая вещь, то римляне заимствовали на Востоке технику свободного выдувания, то есть когда сосуд выдувается длинной трубкой. Выдувать можно просто как бы свободно, или же можно выдувать форму, например, деревянную. Узнав эту технологию, римляне распространили производство стекла на всю территорию империи. Стеклодувов было очень много. Римляне хорошо очищали стекло, получали прозрачное, что было очень важно, и могли легко окрашивать его в самые разнообразные цвета. Поэтому стекло стало доступным материалом практически для любого, хоть сколько-нибудь состоятельного человека на территории римского государства. Помимо этого, конечно, делали и расписное стекло, и многослойные сосуды из стекла, в том числе была разработана техника миллефиори. Это то, что сейчас называется венецианское стекло, когда сосуд состоит из слепленных вместе тонких стеклянных нитей, которые образуют какие-то рисунки на всю толщу стекла. Это потрясающе красиво. Делались иногда и сосуды в виде стеклянной камеи. То есть, когда, скажем, сосуд состоит из двух слоев стекла, например, синего и белого, и изображение вроде бы вырезано получается белая картина на синем фоне. Вот несколько таких сосудов найдено, например, знаменитая, находящаяся в Британском музее, Портландская ваза, и эти сосуды производят огромное впечатление. Существует даже технология производства стеклянных сосудов, которые до сих пор не могут разгадать. В этом случае между слоев стекла, в толщу их, вставляется тонкий золотой лист, причем иногда он просто плоский лист золота внутри стекла, и там, где стекло прозрачное, ты видишь золотой лист. А иногда из него сделали какие-то фигуры, орнаменты, и до сих пор непонятно, как же это золото не расплавлялось между слоев раскаленного стекла. Особым сословием были и ювелиры, среди которых тоже, как-то неудивительно, было немалое количество рабов. Да, рабы могли работать с драгоценными материалами. Хотя, конечно, римское ювелирное искусство, на мой взгляд, уступает греческому по тонкости и вкусу, но зато масштаб был огромный. Есть забавные такие ситуации, когда, например, в золото оправлялась монета с изображением императора. То есть кто-то украшал свою грудь изображением императора, просто беря монету. Или индикацию. Это когда бралась тонкая золотая фольга и как бы протиралась по поверхности монеты или по какой-то форме плоской. Это, конечно, не так шикарно, как настоящее чеканное изображение, но пользовалось успехом. Использовались драгоценные, полудрагоценные камни, жемчуга. Жемчуг добывали специальные ныряльщики в тех местах, где морской жемчуг водится. Ну, речной жемчуг тоже использовался, хотя намного реже. Конечно, ювелирные мастерские не были грандиозные. Это обычно небольшие предприятия, но зато с очень хорошим доходом. Очень важным ремеслом для римского общества были пекари и фулоны. Пекари были настолько важны, что они даже могли получить римское гражданство. Тут стоит сказать о том, что среди ремесленников Рима огромное количество было приезжих. Почитать их невозможно. Сколько иностранцев, сколько приезжих. Ну, под иностранцами я понимаю, естественно, не выходцев из других государств, потому что с определенного времени этих государств почти не осталось в окружении империи, а не жителей Италии. И чтобы выжить в Риме, потому что рассчитывать на социальную поддержку приезжим было нельзя, они и занимались чем-то ремеслом. Огромное количество греков, ну и египтян, и сирийцев, ну а на простых работах и галлов, британцев, выходцев из Африки, кельтиберов из Испании. Рим был настоящим Вавилоном, все стремились туда и все могли там найти свою работу. Так вот, одним из способов заслужить римское гражданство можно было работать пекарем. Пекарня, как правило, соединяла в себе и мельницу. Мельники были столь важны, что за определенное количество смолотого зерна становились гражданами, и печенье хлеба, и его продажу. Все это часто даже было в одном зале. Тут же замешивали тесто, тут же ставили хлеб. Ну, наподобие иногда можно такое увидеть сейчас в итальянских пиццериях, где все это делается вот прямо у тебя на глазах. Хлеб делали круглым и обвязывали веревочкой, чтобы он не расползся во время обжига. Некоторые пекари добавляли в хлеб какие-то добавки и ставили даже на нем собственный штамп. Другой важной специальностью для города, связанной с пекарями, которые тут же продавали свой хлеб прямо вот сразу после испечения, и это было связано с тем, что хлеб часто терял свои качества, когда он становился холодным. Нужно было есть римский хлеб прямо теплым. Но не всякие, были и очень высококачественные образцы. Еще одна важная специальность – это содержатель термополия. Термополиями назывались закусочные, где можно было поесть стоя, и их было очень много. Конечно, богатые римляне ел дома, а вот люди победнее перехватывали что-то в рабочее время или в обед вот в таких термополиях. Там были стойки, ну, как сейчас бы сказали, барные стойки, в которые были вмонтированы большие керамические сосуды, и туда прям наливалась похлебка, возможно, вино, причем добавляли все время новую похлебку или кашу, оттуда ее можно было черпать. И императоры даже иногда ограничивали количество и ассортимент товаров, которые можно было купить в термополии, ну, потому что есть надо дома. Но большой город не может существовать без системы общественного питания. И термополии были главной ее основой, такие закусочные. Владельцы термополиев тоже могли сделать довольно быстро карьеру экономическую в городе, заработать и открыть что-нибудь более приличное. Для жизни города также совершенно необходимы были фулоники. Фулоны, это даже по-русски тяжело перевести, это прачки, то есть люди, которые занимались производством сукна и одновременно стиркой, глажкой и часто приведением в порядок одежды или ткани. В Риме это была мужская профессия, потому что она требовала недюжинной силы. Шерсть мяли в воде, часто ногами, и, конечно, женщины с таким бы не справлялись. В фулониках женщины участвовали только, видимо, в процессе починки ткани и, может быть, там подкраски ее, но не в самом тяжелом. Помимо этого, сама по себе стирка была тоже не очень приятным занятием. Основным чистящим средством была человеческая моча, и ее собирали иногда даже прямо на улице, где стояли такие амфоры с надписью «Сюда». Ну, как раз это важное свойство мочи, как чистящего средства, было замечено императором Веспасианом, который обложил общественные уборные налогом. Все-таки ценный продукт. И тогда сын Веспасиана, Тит, сказал ему: «Папа, ты что, хочешь получать деньги из мочи?» Император подал сыну жмень денег и спросил: «Чувствуешь запах? Деньги не пахнут». Но как раз сейчас, может быть, этот продукт не такой ценный, вот, а в те времена он был необходим для работы фулоник. Мочу смешивали с водой и тоже стирали в ней белье, иногда тоже мяли его ногами. Называлось это «танец фулонов». После чего, конечно, требовалось большое количество воды для полоскания ткани. Ну, потом его сушили, чинили, подкрашивали, используя для этого порой специальные устройства. То есть специальным прессом выжимали ткань и на таких, как беседочках, что ли, таких клетках полукруглых сушили ее, чтобы не образовывалось складок. Римляне очень ценили работу фулонов, считая, что те большие молодцы, прекрасно стирают, прекрасно делают сукно и просто возвращают тебе часто твою одежду или ткань, которую ты даешь им в стирку, как новенькую. Конечно, важнейшей работой в Риме было строительство. Римляне использовали новые технологии. Обожженный кирпич с позднереспубликанского времени. Они изобрели бетон, который застывал даже в воде. Это очень важное изобретение. Они активно использовали арки, что позволило строить высокие здания, в том числе те же самые инсулы. И, казалось бы, для строительства таких сложных конструкций, как акведуки, аркады, сверху которых текла вода в Рим из источников, для строительства грандиозных храмов, мостов, требовались какие-то специальные высшие учебные заведения. Ничего подобного. Римские инженеры учились друг у друга. Да, они могли читать книги. Такие книги периодически выпускали, где описывались общие основы архитектуры, инженерного дела. Но все-таки это опыт обучения друг у друга. Удивительно, что такая грандиозная цивилизация, оставившая нам такое большое количество разнообразных построек, скажем так, справлялась без специальных школ. В строительстве было множество специальностей. Одни люди делали известковый раствор, кто-то специально изготавливал цемент, кто-то высекал каменные блоки. Даже для производства, скажем, мозаик были сложные многоступенчатые технологии. Где-то в разных частях империи добывались цветные камни, потом их резали на тессеры, четырехугольные такие почти кубики, их сортировали, транспортировали куда нужно. То есть, конечно, все это нуждалось в организации, но часто эта организация получалась стихийно, путем проб и ошибок. И на вершине всего этого грандиозные постройки. Почти все специальности передавались из рук в руки вот таким образом. Конечно, для украшения домов, дворцов и парков требовалось большое количество художников, которые расписывали стены штукатуркой, делали разнообразные скульптуры. Однако мы знаем не так много имен римских художников, скульпторов или, скажем, мозаичистов. Во всяком случае, намного меньше, чем таких греческих имен. Это было связано с несколькими моментами. Во-первых, римское искусство часто основывалось на повторении греческих форм. И римляне не воспринимали деятелей искусств как самостоятельных художников и не интересовались ими. Хотя кое-какие имена все-таки остались. Конечно, в таком грандиозном городе, как Рим, любой мог найти себе какую-то работу. но для того, чтобы ее отыскать, нужно было ходить и спрашивать. В крайнем случае ориентируются на объявления, где кто-то ищет какого-то работника. Но в те древние времена основным способом трудоустройства был человеческий язык. Спрашивай, подходи, спрашивай, договаривайся. Были, конечно, и более редкие специальности, ну, например, парикмахеры и бродобреи. Римляне брились вплоть до императора Адриана, и можно было побриться быстро, но очень болезненно, с порезами, или медленно, но на это не всегда было время. Хороших парикмахеров очень ценили. Были врачи. Врачи изначально были греками. Собственно, как раз греческие врачи попали в Рим, но потом, естественно, появились и свои. Врачи могли не только там давать какие-то лекарства, но и осуществлять операции, и до наших дней дошли многочисленные инструменты, которым доставали стрелы, ланцеты, которыми резали кожу, специальные устройства, которым скрепляли кости. То есть медицина уже потихоньку становится наукой, хотя, конечно, много в ней было придуманного. Некоторые врачи были очень богатыми людьми, и об этом можно судить по гробницам, которые они оставляли. То есть они могли себе довольно многое позволить. Перечислить себе все специальности, которые были в Древнем Риме, мы просто не можем. Они встречаются в многочисленных надписях. И лодочники, и производители мебели, и резчики такие, резчики сякие. Можно было просто перечислять минут 10 просто сохранившиеся в надписях специальности. О многих из них можем судить только по упоминаниям, скажем, на надгробных памятниках. Кстати, это и не удивительно. Дело в том, что представители различных профессий, они собирались в коллегии, и эти коллегии не просто вместе что-то праздновали или же там хоронили в определенных колумбариях или некрополях умерших представителей профессии, но они и отстаивали свои права, могли вступать в какие-то отношения с властью, судиться, брать от имени коллегии какие-то мастерские в аренду и так далее. Естественно, за работой ремесленников наблюдали чиновники, эдилы, они проверяли качество хлеба, строительства и строительных материалов, могли смотреть, что же происходит в тавернах и так далее. То есть все это еще находилось под контролем. Конечно, случались и злоупотребления, когда жалуются на то, что там хлебопек договорился с эдилом и печет ужасный хлеб, а что же сделаешь? Так что примеры коммерческого сговора с чиновниками существовали еще со времен Римской империи. Тем не менее, судя по всему, не отрицательные моменты играли роль, а положительные. Вот это безумно организованное, развитое производство Римской империи позволило ей стать образцом в области ремесла на долгие столетия, потому что ничего подобного такому производству следующие годы европейской истории не смогли дать ни в сельском хозяйстве, ни в производстве каких-то промышленных изделий. В следующей лекции о парадах, смертельных схватках, театральных шоу, бегах колесниц, домашних пирах, сексе, поездках за город и других видах отдыха древних римлян.